Глава 19. «Дамы и господа!» — говорит ринг-анонсер в микрофон, и его голос перекрывает гул голосов. «А теперь изюминка нашего вечера. Доброволец, готовый выйти против нашего последнего чемпиона, найден!» Произносит он как-то слишком взбудораженно, и его возбуждение передается зрителям. «Итак, поприветствуйте Тимур!» — кричит ведущий, и зал реагирует вялыми овациями. «Этот парень явно с остальными яйцами, потому что он не побоялся и выходит против самого Горо!» Разносится по залу голос ведущего. Зал ревет, будто перед ним настоящая звезда и любимец всей страны. Я смотрю, как по длинному коридору из фанатов идет не просто боец, а настоящее чудовище. «Мамочки!» — вырывается из меня. «Потому что Тиму точно не выстоять против этого двухметрового монстра, состоящего из горы мышц». Этот самый чемпион движется к октагону с непроницаемым выражением лица. Признаться, весь его образ впечатляет до дрожи, начиная от выбритых висков и оставленной лишь полоски волос, собранных в хвост на макушке, и заканчивая татуировками, плотно покрывающими торс бойца и не оставляющими ни миллиметра чистой кожи. Его движения неторопливые, слишком плавные, и это поражает, потому что чемпионы, они ведь другие, ловкие, быстрые, неуловимые. И когда он взбирается на ринг, то Тим со своим ростом 1,88 м и совсем не щуплым телосложением выглядит как ребенок против этого монстра. Я смотрю на то, как махина напротив сводного щелкает шейными позвонками, осматривая противника с каким-то равнодушием, и чувствую, как ледяной булыжник падает вниз живота, и холод от него растекается по венам. Мне даже смотреть страшно на ринг, потому что у чемпиона кулак размером с череп Тимура. Но сводного, кажется, это нисколько не смущает. С легкой ухмылкой на губах он стягивает брендовую рубашку, бросая ее на пол и оставаясь в одних брюках. Я же, затаив дыхание, наблюдаю за ним. Не успевает снова заиграть музыка, как здоровенный монстр делает шаг вперед. Со стороны кажется, что с такой комплекцией он должен быть неповоротливым. Но это впечатление обманчиво. Гора движется с невероятной скоростью. Его кулак, словно молот чертова Тора, летит в сторону Тимура. Я замираю, ожидая, что сейчас произойдет что-то ужасное. Но Тимур, словно предугадав движение соперника, резко уклоняется в сторону, и кулак чемпиона пролетает в сантиметрах от его лица. Все это время я не дышу, закусываю нижнюю губу до крови, и даже когда рот наполняется металлическим вкусом, не реагирую. «Ого!» — раздается из толпы, и я понимаю, что не одна затаила дыхание. Тимур не просто уклоняется, он контратакует. Его кулак врезается в бок Горо, но на того, кажется, это не производит никакого эффекта, будто удар приходится в каменную стену. На лице чемпиона не дергается ни единый мускул, и он снова бросается в атаку. А мне становится еще страшнее, потому что теперь кажется, что чемпион – настоящий бесчувственный монстр. Или робот, не умеющий выражать эмоции и не знающий боли. 10 секунд, Тим!» — шепчу я, сжимая кулаки. «Только 10 секунд! Пожалуйста!» Но эти секунды кажутся вечностью. Гора наносит удар за ударом, и каждый раз Тимур едва успевает увернуться. Он двигается с грацией хищника, но я вижу, как на его лбу выступает пот, а дыхание становится тяжелее. Он явно не привык к такому темпу, и тем не менее складывается впечатление, что у него есть специальная подготовка, иначе он просто не смог бы уворачиваться от ударов. «Ну же, Тим!» — шепчу я, чувствуя, что сердце готово выпрыгнуть из груди. «Ты сможешь!» Наверное, если бы против чемпиона вышел противник, целью которого было победить Гора, то монстр размазал бы его без труда. Но поскольку перед сводным единственное задание — выстоять, то только это спасает его от атаки здоровяка. И вдруг происходит нечто неожиданное. Тимур, вместо того, чтобы продолжать уклоняться, резко бросается вперед. Его кулак врезается в челюсть Гора, и чемпион, к всеобщему удивлению, слегка отшатывается. На мгновение в его глазах мелькает удивление, но затем он снова бросается на соперника. «Время!» — раздается голос ведущего. И я понимаю, что 10 секунд прошли. Тимур выстоял. Вот только Горо, кажется, плевать на истекшее время, и он не собирается останавливаться. Он продолжает атаковать, а Тимур, уже явно уставший, едва успевает уклоняться. Я вижу, как его ноги подкашиваются, и понимаю, что он не сможет долго продержаться. «Хватит!» — кричу я, но мой голос теряется в гуле толпы. И тут происходит нечто, чего я надеялась не увидеть. В висок сводного прилетает удар. «Нет!» — кричу я, наблюдая за тем, как Тим пошатывается, а затем медленно опускается на колени. А в следующий миг Гора делает резкий поворот на одной ноге и ударом второй ступни отправляет сводного в нокаут. Весь мир замирает, сердце перестает стучать, и все, о чем я думаю, это лишь бы он очнулся. Но мгновения идут, ничего не происходит, и Тим лежит, не двигаясь. «Ну все, кукла, кажется, некому тебя забрать отсюда. Останешься с нами», — хохочет рядом со мной кто-то. Но я его не слышу, мысленно умоляя Тима очнуться. Но он так и остается неподвижен. Кажется, он проиграл в этом споре.